Этот день, наверное, всех устраивает. А тебя? Спросил Кирка, видимо, что-то уловив в моем голосе. Да мне в субботу снова на сутки. Но так, может быть, даже лучше. Меньше пить буду, ответил я. Ну зачем? Давай в четверг. Если не привезут под вечер какого-нибудь резаного, колотого, то я часов в 7 освобожусь. А где, кстати, ты собираешься давать пир? В Европейской. Где же еще? Думаю, там не так много будет народу. Нет, пятница, пожалуй, хорошо, если собраться пораньше, часов в 5. А я еще, может, и поменяюсь со сменщиком и буду свободен в субботу. Что, специально будешь меняться сменами? Вытаращился Кирка из-за очков. Да ну, специально. Надо съездить в Щербаковку, бабку посмотреть, соврал я. На самом-то деле, вовсе не из-за этого собрался я в Щербаковку, а потому, что не очень верил в твердость и здравый смысл Арона. Нужно было где-нибудь отсидеться. «Сколько ей сейчас?» — спросил Кирка. «Точно не знаю. Около 90. «Вот, понимаешь ли, прочность, а тут...» Он мотнул головой в сторону двери. «До 65 еле дотягивают, и 15 из них по больницам», — раздраженно сказал Кирка. «Она только лет 5 назад корову согласилась продать. Дядька с трудом уговорил». А то каждую неделю таскала сюда на рынок со сметаной, творогом и еще в парную ходила на Пушкинской. Сказал я и рассмеялся. Бабка у меня действительно была, что надо. Да, протянул Кирка, а тут 40 лет со скрипом. Ну, а народу там много приглашаешь? «Наташа, ты да Буська!» Я вдруг запнулся, вспомнив вчерашнее, и неожиданно для себя сказал: «Вчера неладно вышло у меня с Белкой. Катила бочку на мужа, а ты заступился», — усмехнулся Кирка. «Да понимаешь, заехал вечером тоже вот пригласить. Буськи не было». Попросил кофе, потому что выпил малость, да тоска одолела. У отца был до этого. Я смолк и поморщился, уже жалея об откровенности. Ну и что? Ну, тошно мне стало и физически плохо. Может быть, сердце схватило. Пожаловался, кажется. А она вздумала черт знает что, полезла с поцелуями, с дурацкими объяснениями в любви. Отрезвел сразу и выскочил, как намыленный из квартиры. Я почувствовал, что загорели скулы, и добавил с неподдельной злостью: «Теперь Буське в глаза посмотреть стыдно». «Ну, ему об этом знать совсем не обязательно», — сказал Кирка, отводя взгляд. «А по идее, что-то такое должно было произойти. Нельзя здоровой 30-летней женщине сидеть без дела, да и без мужа, в принципе. А Буся думает, что если он покупает ей всякие тряпки и побрякушки, то и все прекрасно. Да не в этом дело, будет он знать или не будет, просто неприятно. Да и эта дура нашла тоже предмет. Мне только пошлого адюльтера не хватало для полного счастья, в сердцах сказал я. Ладно, обойдется, она не глупая баба и забудет, сказал Кирка и улыбнулся насмешливо. Видишь, женщины на тебя вешаются, значит, жизнь не кончена в 40 лет. «Действительно, оперетта, да и только!» В тон ответил я и встал, рассеянно оглядел Киркин кабинет. Медицинский топчан, засланный простыней, стеклянный шкаф с книгами и папками, фаянсовую раковину с длинной рукояткой крана, которую можно двигать локтем. «Ну, пора. Слесарь там в машине. Значит, в пятницу к 17 в Европейской. Остальным сообщу». «Счастливо, договорились», — сказал Кирка, вставая из-за стола. И тут я почувствовал, что время того вопроса, ради которого я и приехал, настало. Любопытные вопросики, если хочешь получить верный ответ, нужно задавать неожиданно и небрежно. Я спросил, пристально глядя на Кирку. «Да, слушай, у тебя когда-нибудь Наталья интересовалась моей биографией?» Сделал 2 шага к двери, остановился и снова поглядел на него. Короткий белый халат подчеркивал Киркин рост, но придавал всей фигуре что-то слегка комическое. Я улыбнулся. «Нет, насколько помню, специально не интересовалась», медленно ответил Кирка и внимательно осмотрел свои ногти. Кисть руки была большой и шершавой на вид от частого мытья. «Что-то больно много она знает», — я удержал улыбку на лице. «Ну, видишь ли, я не считал нужным скрывать от нее, что ты сидел и все такое. И, наверное, в разговорах, среди прочего, упоминал об этом». Он вдруг незнакомо улыбнулся, показывая крупные белые зубы. «И потом, я не беспристрастен и к ней, и к тебе, а скрывать эти вещи от нее, по-моему...» Он запнулся, повертел сложной горстью рукой, подыскивая слово, но так и не нашел нужного и сказал с оттенком раздраженного смущения: «Она и так слишком идеализирует людей». «Ты ошибаешься», — сказал я, все еще улыбаясь. «Женщины обманываются только при первых впечатлениях, а потом все засекают. И чем больше обманываются сперва, тем вернее видят потом». Я взялся за ручку двери. Кирка сунул руки в карманы халата, спросил, пригасив голос: «Подвел тебя, что ли?» «Да нет, наоборот, хорошо. Я бы сам, может, и не сказал бы. А сказать было нужно. Ну ладно, пока». Проходя по больничному коридору и спускаясь по лестнице, я раздумывал над тем, что откровенность — это роскошь, доступная лишь тем, кому нечего скрывать, но она не тождественна искренности. Наверное, я все же чувствовал обиду, но не хотел признавать ее. Вторая половина дня выдалась суматошной, и мы вертелись с Сукановым по всему городу, устраняя утечки. Только в 7 часов нам разрешили вернуться в аварийку. Все машины стояли на площадке, и Витька неожиданно разозлился. «Вот, они тут загорают, а мы вертимся. Сейчас посмотрю, кто сколько заявок сделал». Он потряс заполненными листками нарядов и, вылезая, в сердцах сильно хлопнул дверцей кабины. Я закурил и стал думать, что это за вибрирующий звук, о котором говорил сменщик Яша. Временами я тоже слышал его приезде. Потом вылез из кабины и стал ощупывать стекла фургона, петли, двери. Залез внутрь, пошатал трубу глушителя, проходящую над полом. Проверил верстак и крепление стремянки и, не обнаружив ничего подозрительного, пошел в помещение. Уже дойдя до двери диспетчерской, обернулся, окинул взглядом всю машину и заметил, что литой алюминиевый корпус проблескового маячка на крыше фургона как-то перекосился. Я вернулся. С подножки осторожно залез на капот, потом на кабину и с нее перебрался на крышу фургона. Маячок крепился на 2 болтах, и один отошел. Вот корпус и терендил по крыше фургона. Спустившись, я достал ключ на 17, снова забрался на крышу и стал затягивать болт. Головка его была утоплена в узковатой выточке корпуса, и тут сподручнее было бы крутить торцовым ключом, но такого у меня не было. Я долго тыркался рожковым, наверное, 10 минут, пока натуго не затянул болт и еще поджал второй. От неудобной работы в наклонку заныли спина и поясница. Я выпрямился на крыше и развел руки в стороны. С высоты фургона поверх бетонного забора аварийки стал виден перекресток улиц Седова и Бехтерева. Через него, неуклюже и тяжело поворачивая, проходил троллейбус. Желтоватый бледный свет в его окнах делал заметнее сумерки, плескавшиеся меж темных заводских заборов. И тут заметил я блики густо-красного накала на стеклянном 6-этажном ящике таксомоторного парка, стоявшим слева на той стороне. Солнце, почему-то заволновавшись, подумал я, повернулся на звонко отозвавшийся под каблуками крыши фургона на запад и увидел лиловое с узеленью высокое небо и сплюснутый почти овальный диск дикого, грозно рдеющего негородского светила. Ночью не было ни одного выезда.